Я улыбнулась. «Ага, теперь понятно, отчего мне в голову пришла идея представиться таким образом. Когда я вчера вечером приползла домой, Кристи сидела, раззинув от удовольствия рот и уставившись в телеэкран. На мой вопрос, как дела, девочка быстро ответила: «Ой, потом. Сейчас эта тетка преступника скрутить должна». «Ты ничего не путаешь?» – удивилась я. «Вроде бабенка не похожа на бравого шерифа». «Она сотрудник отдела по борьбе с наркодилерами», – пробормотала Крися. «Ой, вот! Вау!» «Такая кинушка!» – радовался Антон. «Очень хорошо», – одобрила я. «Не мог бы ты мне помочь?» «Как?» «Запиши телефончик». «Ага, уже», – с готовностью ответил мальчик. «Если кто-нибудь, мужчина, женщина или ребенок, позвонит тебе и спросит Михаила Попова или Эдуарда Малину, ты должен ответить: оставьте, пожалуйста, свои координаты, я узнаю, можно ли вам сообщить его новый номер». «Куда же я ему позвоню?» – удивился Антон. «Мы с ним не знакомы». «Ты соединишься со мной и сообщишь, кто искал Михаила». «Ладно», – протянул мальчик. «Понял, постараюсь». Я сунула мобильный в карман и включила радио. «Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю», – полетела из динамика. «Ох, очень хочется верить, что все на самом деле будет хорошо. Только пока у меня нет никаких оснований для подобных мыслей. Кира в больнице, она не приходит в себя. И Лиза начала осторожно говорить о коматозном состоянии. Борис убит горем. Правда, он не сидит сутками около жены. Но, с другой стороны, какой смысл в подобном поведении? Кира его не узнает. Она то ли спит, то ли находится в отключке. Внезапно мне стало жарко. Конечно, Вишнякова хорошо знает свое дело. Если Кира придет в себя, Бориса к ней сразу не пустят. Сначала Лиза побеседует с Нифонтовой, расскажет ей, что мы, ее подруги, уничтожили предсмертную записку и представили все дело как неправильный прием таблеток для похудания. Надеюсь, Кира поймет, что мы так поступили ради спасения ее доброго имени. Но, к сожалению, я не учла еще одной опасности. Мысль о ней лишь сейчас пришла мне в голову. Что если Борис заметит отсутствие ожерелья? Он, естественно, мгновенно позвонит мне и задаст вопрос. «Вилка, ты случайно не знаешь, куда Кира задевала брюлики?» «Господи, вот положение!» А, впрочем, не стоит падать духом. Ежели Борис начнет поиски драгоценностей, я с абсолютно спокойным лицом сообщу ему. Кира обмолвилась, что боится держать столь дорогую вещь в квартире. Она хотела отнести украшение в банковскую ячейку, а вот название хранилища я не знаю. Слегка успокоившись, я завела мотор, услышала звонкую трель телефона и схватила трубку. «Алло», — сказал Борис, — «как у тебя дела?» «Ничего, а у вас?» «Кира до сих пор не пришла в себя». «Знаешь», — затараторила я, пытаясь скрыть страх и беспокойство, — «все идет нормально. Естественно, что женщина, оказавшаяся в таком состоянии...» «Лиза сказала, что в коме можно пролежать и 5, и 10, и 15 лет», – перебил меня Борис. «Вот видишь, Кирка будет жить», – фальшиво восторженно воскликнул я и тут же осеклась. «Что за глупость я несу? Чему тут радоваться?» «А потом, если человек очнулся, он напоминает младенца», – продолжал Борис. «Не умеет ходить, самостоятельно есть. Его нужно учить всему заново, а на это уходят еще годы. Господи, за что мне это?» Я молчала, чувствуя, как в душе поднимается удивление. «За что мне это?» Похоже, Борис жалеет себя, а не несчастную Кирку, прикованную к аппаратам, поддерживающим ее жизнь. «Сейчас к Кире приедет профессор», — говорил Боря. «Я вызвал его специально из Новосибирска. Какой-то суперспец именно по подобным состояниям. А вось чего хорошее посоветует». Мне стало стыдно. Ну и дрянь лезет порой в голову Виоле Таракановой. Боря очень любит Киру. Он просто растерян, напуган. «Кстати», — неожиданно громко воскликнул Боря, — «ты не знаешь, куда Кира засунула ожерелье?» «Бриллиантовая с изумрудом?» — хриплым голосом спросила я. «Да». «Это я!» «Что я?» — безмерно удивился Борис. «Ну, я ей посоветовала. Кирка пожаловалась, что боится оставлять столь дорогую вещь дома», — быстро озвучила я заранее приготовленный текст. «Название банка, помнишь?» — деловито осведомился Борька, когда я виртуозно закончила врать. «Нет». «Она без тебя ходила?» «Да, конечно». «Странно. И мне ничего не сказала». «Но ты же был в командировке», — вывернулась я. «Ладно», — сказал Борис. «Если вдруг что в голову придет про хранилище, сделай одолжение. Звякни». «Конечно, конечно», — заверила я, и, вытирая бумажным платком лоб, бросила трубку на сиденье. Хорошо, что ровно за секунду до звонка Бориса я по непонятной причине вдруг стала размышлять об ожерелье и сумела достойно ответить мужу Киры. Телефон ожил вновь. «Слышь, Вилка!» — радостно закричала Лиза. «Кирка в себя приходит!» «Только не это!» — вырвалось у меня. Лиза замолчала, потом возмущенно воскликнула. «Ты офигела, да?» «Вишнякова, не пускай в палату Бориса!» — заорала я. «Ожерелье!» Лиза спокойно выслушала меня. «Его никто сюда не проведет», — заверила она. «Не волнуйся. Кира, конечно, сумеет адекватно реагировать на раздражители не завтра и даже не через неделю». «Значит, у меня пока есть время», — обрадовалась я. «Скажи, Кирке и впрямь лучше?» «Ну, наконец-то», — додумалась спросить, — проворчала Лиза. «Чему нам сейчас оценка ее состояния?» «Скажу так. Сделан крохотный шажок. Намечается робкая положительная динамика. Не дрейфь. Пока ничего не скажу Борьке». Я снова бросила мобильный на сиденье. «Давай, Вилка, действуй. Не мог же этот Михаил бесследно испариться. Он где-то спит, ест, принимает душ, покупает продукты. Ищи мерзавца. Спасай Киру». Стряхнув с себя оцепенение, я стала поворачивать руль влево. Понимаю бессмысленность этого поступка, но все же съезжу на ту квартиру, где Михаил благополучно проживал после смерти родителей. А вдруг он там и сейчас? Конечно, это всего лишь один шанс из тысячи, но ведь его тоже исключить нельзя. Красивый дом из добротного светлого кирпича и сейчас смотрелся неплохо. А по советским годам здание наверняка считалось суперэлитным. Интересно, почему Владимиру Попову дали в нем квартиру? Простому гражданину в 70-е годы прошлого века о подобном жилище даже и мечтать не приходилось. Вход в подъезд охраняла суровая бабуся. «И к кому это вы направляетесь?» – бдительно осведомилась она, буравя меня маленькими, пронзительно-черными, похожими на спичечные головки глазами. «В 42-ю квартиру», – приветливо ответила я. Бабуся, не говоря ни слова, взяла со столика газету и уставилась в нее, демонстрируя полнейшее отсутствие интереса к посетительнице. Я вошла в лифт и нажала нужную кнопку. Кабина тихо поползла вверх. «Ну скажите, зачем сидит у входа такая бабуся? Она же поверила мне на слово. Не стала перезванивать в квартиру и спрашивать, вы ждете гостей? Кого? Нет». Спокойно пропустила посетительницу. С таким же успехом в здание проникает и киллер. Кстати, настоящий преступник, замысливший страшное дело, легко справится не только со старухой-консьержкой, но и с молодым охранником и со злым сторожевым псом. Выстрелит в преграду, перешагнет через тело и сделает свое черное дело. Не так давно я гуляла по Тверской и увидела замечательную картину. Около одного из салонов красоты, воя и крякая, остановилась кавалькада иномарок. Из джипов высыпала группа мрачных, толстошеих парней, одетых, несмотря на удручающую жару, в черные костюмы, а из седана выкарабкался низкорослый, черноволосый тучный дядька. Охрана взяла хозяина в кольцо и повела в парикмахерскую. Я, наблюдая за торжественным шествием мужика в цирюльню, только посмеивалась. Конечно, если сейчас к олигарху попытается подойти нищий или пьяный, то ловкие юноши мигом скрутят маргиналы. Но что сделают обученные овчарки против снайпера? Лично я бы, встань передо мной задача устранить жирного любителя модной стрижки, поступила просто. Вот на противоположной стороне Тверской стоит дом. Найти в нем необеспеченного или просто жадного человека, окна квартиры которого смотрят на магистраль, довольно просто. Весь вопрос упирается в сумму. Сколько он запросит, чтобы разрешить постороннему человеку остаться на некоторое время одному в комнате? И что сделает охрана против пули, выпущенной из оружия с оптическим прицелом? Начнет отбиваться от нее, как от докучливой осы? Бросит убитого хозяина и ринется через шумную магистраль в дом? Бога ради! Киллер уже успеет к тому времени добежать до канадской границы. Думаете, трудно узнать время, на которое клиент записался к парикмахеру? Ой, не смешите меня. Вся эта толпа охранников – чистый понт. На самом деле, если уж вас решили убрать, то никто не спасет. Лифт вздрогнул и остановился. Я оказалась на площадке, дошла до красивой стальной двери и позвонила. Створка сразу распахнулась, на пороге появилась симпатичная молодая женщина с огромным животом. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она с явным облегчением. «Обалдеть можно! Жду вас целый день, между прочим. Вы обещали с утра за бельем приехать». «Простите, я не имею никакого отношения к прачечной, я ищу Михаила Попова», — улыбнулась я. Хозяйка всплеснула руками. «Ну что делать? Сижу, словно привязанная, а прачка не едет. Попов тут не живет». «Он продал квартиру?» «Нет, сдал нам». Я обрадовалась безмерно. «Скажите, пожалуйста, а деньги вы ему по каким числам платите?» «Странный интерес», — нахмурилась женщина. «С какой стати я должна вам сообщать подробную информацию?» «Понимаете, — затараторила я, — мы родственники, дальние, долго не общались. Телефончик, Мишин, я потеряла. Адрес помню. Вот приехала его на юбилей позвать. Всю семью до седьмого колена за стол усадить хотим. Если вы расплачиваетесь с Мишей первого, я подъеду и подожду его». Лицо беременной разгладилось. «Увы, ничем помочь вам не могу. Михаил Владимирович сдал нам жилплощадь на 2 года. Всю сумму арендной платы мы вручили ему сразу. Будем жить здесь, пока свой дом не достроим». «А где сейчас Миша?» «Не знаю. Он к вам не приходит». «Зачем?» «Ну, квартиру проверить». «С какой стати?» «Некоторые хозяева так поступают». «Вот еще. Специально договорились. Мы с мужем люди положительные, не пьющие. Деньги отдали все сразу. Извольте нас не беспокоить». «И телефона его у вас нет?» «Только мобильный. Дайте мне его, пожалуйста». «Секундочку», — кивнула женщина и исчезла в квартире. Я привалилась к стене и вдруг ощутила приступ голода. «Наверное, нужно пообедать, вернее, уже поужинать. Время обеда давно миновало». «Вот», — сказала хозяйка, появляясь на пороге, — «держите, до свидания». Дверь хлопнула, я глянула на полученную бумажку и быстро набрала показавшийся знакомым номер. «Говорите», — рявкнул мужской голос. «Можно Попова?» «Я у телефона». Тут только я поняла, что уже один раз была участницей подобного разговора. Сейчас я снова слышу растерженный голос Петра. «Что молчите?» — злился он. «А? Зачем звоните опять в трубку? Просто детский сад какой-то». Я быстро сунула мобильный в карман. Понятно. Михаил сообщил жильцам телефон своего брата. Не странно ли? Вовсе нет. Наверное, ему нравится подставлять родственников. Наивные люди отдали ему сразу большую сумму. Надеюсь, что их не ожидает впереди горькое разочарование. С Михаила останется просто продать принадлежащие ему апартаменты, и новые хозяева попросту вызовут милицию, чтобы выставить прочь жильцов, не имеющих никаких прав на комнаты. Глава 16. Когда я спустилась на первый этаж, бабушка-консьержка со смаком ела бутерброд. Запах лука, помидоров и курятины носился по подъезду. Похоже, у старушки полный порядок с желудочно-кишечным трактом. Никакой диеты она не соблюдает. Вон какой толстый шматок, целый окорочок лежит на куске бородинского хлеба. Наверное, замечательно вкусный сандвич. К нему бы подошел кетчуп. Словно услыхав мои мысли, бабуся открыла ящик стола, вытащила пластиковую бутылочку и выдавила из нее струйку темно-красного густого соуса. Мой рот наполнился слюной. Что я ела сегодня? Утром выпила кофе, правда, со сливками. Потом... А ничего, некогда было. Неожиданно у меня закружилась голова. Лицо бабушки затянула серая сетка. «Эй!» – настороженно спросила бабка. «Тебе плохо?» «Нет», – прошептала я, – «нормально». «А ну, садись», – велела старушка, вставая. «Устраивайся на моем месте». Следовало отказаться и уйти, но сетка перед глазами стала гуще, к тому же, как назло, в ушах начался странный писк, словно меня разом атаковало штук 200 разъяренных комаров. Я, как сомнамбула, подошла к столу и упала на продавленное сиденье. «На!» – старуха поставила передо мной бутылочку газировки. «Не пью краску, да и остальным не советую. Только по молодым годам частенько в обморок грохалась от духоты. Сосуды у меня с детства слабые. Очень хорошо знаю, нужно сладкого хлебнуть». Я машинально отпила прямо из горлышка и через пару секунд вернулась в нормальное состояние. «Полегчало?» – констатировала бабка. «Кстати, ты не беременная?» «Нет». «Тогда слушай». С самым серьезным видом принялась поучать меня консьержка. «Во-первых, прояви разумность. Состояние сосудистой системы передается по наследству. Что бы там ни говорили, но если твои родители умерли, не достигнув 50 от инсульта, ты в группе риска. Нужно тщательно заботиться о себе. Во-первых, движение. 2 раза в неделю посещай спортивный зал, обязательно кардиотренажеры. Причем учти, что заниматься на них следует не менее 40 минут до легкого пота. Если будешь по дорожке брести, еле-еле переставляя ноги, никакого толка не получится. 2. Контрастный душ, тренировка сосудов. 3. Еда. Пожалуй, самое главное – уровень холестерина в крови». «Вы говорите прямо как врач», – улыбнулась я. «Почему как?» – удивилась бабуся. «Я имею диплом медика». «И сидите у лифта?» – изумленно воскликнула я. Бабушка покосилась на свой бутерброд. «Что ж тут странного? Ученый человек, работаете консьержкой». Старушка покивала головой. «Таких много. Пенсия копеечная, муж умер, сбережения государство благополучно скушало. На что мне жить? Вот и торчу тут, за порядком приглядываю. Некоторым, конечно, больше повезло. Вот, например, подруга моя Вера Попова, та рано умерла. А я все тяну и тяну. Пенсии на оплату квартиры едва хватает. Задрали коммунальные платежи до небес. Небось, поджидают, что старички побыстрее на тот свет уберутся. Только мы многое испытали. Не так просто нас убьешь. Хотя Вера вот ушла. Ей, впрочем, дети помогли. Да уж, порадовалась на отпрысков. Петя, тот спекулянтом заделался. Но не позор ли?» «Постойте», — воскликнула я. «Ваша подруга Вера Попова была женой Владимира и имела сыновей Мишу с Петей?» «Верно», — удивилась бабушка. «А ты откуда знаешь?» «И вы крепко дружили?» «Хорошими подругами считались», — с достоинством сообщила консьержка. Я вскочила и вцепилась в бабусю. «Как вас зовут?» «Полина Михайловна», — ошарашенно ответила старуха. «Милая, дорогая, любимая, помогите мне», — закричала я, понимая, что судьба неожиданно послала мне замечательный подарок. «Ты истерику-то прекрати», — решительно велела Полина Михайловна. «Какой от крика толк? Чем же я тебе помочь могу, а? Расскажите про Поповых. Кому же они интересны?» «Мне. Очень. Просто до смерти. Вы же хорошо знали и детей, и родителей». «Ну да, конечно», — кивнула бабушка. «Только я никак не пойму, кто ты». «Сейчас все объясню», — воскликнула я. Полина Михайловна глянула на большие круглые часы, висящие над лифтом, и радостно констатировала. «Ага, 20:00. Моя смена закончилась. Пошли наверх. Чаем угощу и бутерброд дам, а то у тебя слюни при виде моей еды потекли». Я улыбнулась. «Верно. Наверное, и правда потекли, раз вы заметили». «Эх, голубушка», — протянула Полина Михайловна, — «я в таком месте работала, где ничто без внимания оставить было нельзя. Лаборатория номер 7, не слышала?» «Никогда». «И то верно», — кивнула консьержка. «О ней никто до сих пор не рассказывал, потому как все давно покойники. Похоже, одна я осталась. А мне и поболтать не с кем с тех пор, как Павел Семенович умер. Живу-то ведь одна я. Ладно, поехали». Квартира Полины Михайловны вполне могла бы служить съемочной площадкой для фильма про чудаковатого профессора, целиком и полностью отдавшего себя науке. Книги тут были повсюду. Даже в кухне над дверью висела дубовая полка, забитая растрепанными томами. Полина Михайловна налила мне чаю, очень крепкого, сладкого и горячего. В качестве угощения она выложила на стол мягкий батон белого хлеба, поставила коробочку плавленного сыра и нарезала лимон. «Конечно, это не слишком уж шикарное угощение», — вздохнула старушка, «но ко мне гости не ходят. Нам с Пашей когда-то еще такой плавленый сыр в продуктовых заказах давали. Отнюдь не полезная для здоровья вещь, но когда недалеко маячит кладбище, можно, наконец, забыть о правильном питании и хоть перед смертью поесть жареное, копченое, соленое, сладкое. Все вредное, но очень вкусное. Когда ж еще себя порадовать? Лично мне все равно, какого размера саван намотают на меня после кончины. Скажешь, я не права? Или ты плавленый сыр не ешь?» Я улыбнулась. Во время моего детства этот сыр вдруг невесть откуда появился в обычной продаже. Кстати, мое имя Виола. Представляете, как меня дразнили одноклассники? Иначе как сырная замазка и не звали. «Дети подчас бывают жестоки», — по птичьи склонила на бок голову Полина Михайловна. Бедная Верочка целиком и полностью ощутила это на своей шкуре. «Ну, рассказывай». Я отхлебнула удивительно вкусный чай, откусила от толстого бутерброда и с набитым ртом пробормотала. «Значит так». «Сначала прожу», — велела Полина Михайловна. «Да не торопись, никто не отнимет. Времени полно. Меня бессонница замучила. До 3 утра в кровати ворочаюсь и свою жизнь перебираю». Я быстро проглотила сэндвич, откашлялась и завела рассказ. Выслушав меня, Полина Михайловна вновь включила чайник и тихо сказала: «Что ж, наверное, эксперимент можно было бы считать оконченным. Жаль, что ни у Петра, ни у Михаила нет детей. Интересна динамика процесса. Еще больше жаль, что погибла Аня по женской линии». «А кто такая Аня?» – удивилась я. «Сестра Петра и Михаила», – ответила Полина Михайловна. «Я о ней ничего не слышала». «Правильно», – кивнула старушка. «Небось, братья ей не в курсе про нее и Юру». «А это кто?» «Их брат. У Веры 4 детей народилось. Вот уж кто на науку поработал. Так это она. Юра первым родился, затем Миша, следом Петя, а уж потом Аня последыш. Очень тогда все обрадовались, что она девочка. Интересные возможности открывались. Мы-то с Павлом ничем помочь не могли. У Малины, правда, сынок народился, только Николай пил». «Вы знали Николая Малину?» «Конечно. Откуда?» «Жили вначале в одной коммуналке. Малина, Поповы, Зина с Игорем и мы с Майкины. А потом нам и Поповым отдельное жилье дали за хорошую работу. Малину уволили, пил он много. Игорь Федорович, увы, оказался в нашей лаборатории балластом. Вот поэтому они с Зиной остались в коммуналке». «Ничего пока не понимаю». Полина Михайловна улыбнулась. «Ну, попробую объяснить. Ты ведь в школе еще при советах училась?» «Конечно». «Значит, помнишь про строительство коммунизма?» «Смутно», призналась я. «Никогда особо политикой не интересовалась». «А в те годы и интересоваться было не надо», — хмыкнула старуха. Но из радио и телевизора лишь одно неслось. Поддерживаем и одобряем политику партии и правительства. И газеты об этом писали, и книги. Фамилию Ленин, помнишь? Естественно. Так вот, он наметил план построения коммунизма в одной отдельно взятой стране. И был там пункт «Воспитание человека нового общества», ясно? Не слишком. Кто такой человек нового общества? Полина Михайловна заулыбалась. Личность всесторонне образованная, гармоничная, развитая как физически, так и духовно, талантливая, с ярко выраженными задатками либо ученого, либо артиста, либо писателя, либо рабочего. Наш новый мир должен был состоять именно из таких людей. Пьяницы, воры, мошенники, обманщики, подобных просто не должно быть. А куда же они делись бы? Полина Михайловна вытащила сигарету и закурила. То, что я расскажу тебе сейчас, сильно смахивает на фантастический рассказ. Но как бы нелепо и странно ни звучали мои слова, в них все правда. Ты только выслушай меня внимательно. Я пойду, так сказать, от печки, иначе не разберешься. Сначала изложу историческую часть о том, что происходило очень и очень давно, перечислю события, участницей которых лично никогда не была и быть не могла. Я устроилась поудобнее на стуле, и вся превратилась в слух. Тот, кто хорошо знает историю науки, в курсе того, что самые великие открытия делают фанатики, люди, забывшие про все на свете, кроме пробирок и лабораторных столов. Гений может родиться в самом далеком селе или крохотном городке. Местное население будет посмеиваться над чудаком, который, натянув на голые ноги калоши, бредет по главной улице, размахивая руками. Стать женой такого человека – истинное бедствие. Супругу наплевать на все, кроме своих исследований. Подобной личности, кстати, был удостоен великий Константин Циолковский, скромный учитель из провинциальной Калуги. Над ним потешался весь город, а, впрочем, вся Калуга жалела его родных. Каким образом еще в конце XIX века он сумел заявить о возможности использования ракет для межпланетных сообщений и наметить пути развития космонавтики, остается непонятным. Но факты – упрямая вещь. Даже сейчас, в 21 веке, труды непонятого современниками Циолковского являются базовыми в ракетостроении. А его фраза о том, что человечество освоит открытый космос и в конце концов расселится на разных планетах, звучит и поныне сказочно. Только сегодня, учитывая важность работ Циолковского, ученые, занимающиеся полетами за пределы атмосферы Земли, называют их пророческими и признают, что попросту еще не готовы полностью осознать и оценить творческое наследие Циолковского. Вопрос. Почему ничем не примечательный учитель из Калуги стал гением? С какой стати у полуграмотной деревенской женщины появился на свет Сергей Есенин? Что толкнуло сына рыбака Михаила Ломоносова пойти с обозом в Москву, где он стал впоследствии знаменитым ученым? Отчего у беспробудно пьющих родителей, не умеющих читать, рождается великий писатель или гениальная балерина? Почему самый обыкновенный ребенок, воспитанный вечно занятой добычей денег мамы, вырастает в удивительного математика, а другой мальчик с папой-академиком и армией замечательных репетиторов не способен выучить таблицу умножения? На эти вопросы пока нет ответа. Все педагогические теории, все методики по воспитанию и всестороннему развитию детей разбиваются о генетику. Что выросло, то выросло. Но всегда находятся люди, готовые поспорить с природой, искренне считающие, будто они знают ответы на любые, самые таинственные вопросы. В 1919 году к Владимиру Ленину прорвался странный мужчина. Он положил на стол председателя Совнаркома пухлую пачку и начал страстно излагать свои мысли. Чудаковатого вида дядечка оказался ученым Демьяном Поповым, очень образованным по тем временам человеком, химиком и врачом. «Я изобрел уникальное средство», – вещал он, – «замечательные инъекции, которые следует делать новорожденным детям. Человечество станет лучше, исчезнут пороки, такие как воровство, ложь, пьянство. Сейчас не принято говорить о хороших людях, совершивших преснопамятный Октябрьский переворот в 1917 году. Я нарушу эту традицию и назову Владимира Ленина трагической, искренне желавшей счастья всем людям фигурой. Ради достижения своей цели он был готов идти любым путем. Отдельный человек, как таковой, некий крестьянин из деревни под Тамбовом, умирающий от голода или убитый красноармейцами, его не волновал. Ленин думал о всем народе в целом, он тоже был фанатиком. Похоже, он незадолго до смерти понял, что натворил, и испугался. Любознательному человеку, взявшему в руки тома его писем и записок, не книги, посвященные теоретическим проблемам, а именно личную переписку, многое становится понятно. Не об этом речь. Ленин был образованным человеком, но ни в химии, ни в медицине, ни в анатомии с физиологией он не разбирался. А о генетике в те годы даже не слышали. Только Попов был настолько убедителен, у него так горели глаза, что вождь пролетариата велел дать Демьяну Филаретовичу все, о чем тот попросил. Помещение и деньги. Лаборатория заработала. Сначала она существовала в Петрограде, потом перебралась в Москву. Полина Михайловна закашлялась, потом спросила: «Понятно?» «В общем, да», — кивнула я. Был даже такой фильм в свое время о том, как Ленин спас от голодной смерти великого ученого. Полина Михайловна кивнула. «Верно. Правители всегда понимали, что без науки никуда. Именно по этой причине коммунисты и давали пайки и всякие блага тем, кто двигал вперед научно-технический прогресс. Приоритетными считались направления военно-промышленного комплекса. Но да, это всего лишь предисловие. Теперь слушай саму историю. Когда я окончила институт во Владивостоке, между прочим, с красным дипломом, меня вызвали в партком, где торжественно сообщили, что с комсомолкой, спортсменкой и отличницей Сергеевой желает поговорить некий Иван Иванович. Понимаешь, о ком речь?» Я кивнула. «Да, скорее всего, представитель КГБ, Комитета государственной безопасности. А впрочем, не знаю, это ли название имела структура в те времена». «Не в вывеске дело», — отмахнулась Полина Михайловна. Иван Иванович торжественно сообщил выпускнице: «Вы приглашаетесь на работу в спецлабораторию. Имейте в виду, место службы и какие-либо сведения о нем разглашению не подлежат. Мы отобрали вас из тысячи претенденток. Любая комсомолка была бы счастлива отправиться в Москву». «Куда?» — ахнула Полина, совершенно не ожидавшая такого поворота событий. Честно говоря, девушка, начитавшись Вересаева, собиралась стать сельским доктором. На все руки мастером, способным и роды принять, и операцию сделать, и зуб удалить. Полина мечтала жить в деревне. Ее тянуло к земле, хотелось после тяжелого рабочего дня покопаться в огороде, сходить в баньку и лечь в кровать с радостным ощущением человека, который с раннего утра делал добро, помогал недужным людям. А тут вдруг надо ехать в неведомую и страшную Москву. Но спорить с Иваном Ивановичем было нельзя, и очень скоро Полину на шумном столичном вокзале встретили два хмурых дядьки. Они отобрали у девушки чемодан, сунули свежеиспеченного доктора внутрь легкового автомобиля со шторками на окнах и привезли в больницу. Симпатичный молодой человек отвел Полину в комнату, которая больше походила на обычную спальню, и объяснил: «Прежде чем начать службу в лаборатории, вам следует пройти всестороннее обследование, потому что к нам берут лишь 100% здоровых людей, без всяких отклонений со стороны психики и внутренних органов». Полина кивнула. А что ей оставалось делать? Целый месяц девушку изучали специалисты, они менялись. Один брал кровь, другой заставлял прыгать и отжиматься от пола, третий жужжал бормашиной. Но основным лечащим врачом оставался тот самый симпатичный молодой Паша Смайкин. Через неделю Полечка поняла, что Паша ей нравится, спустя две влюбилась в доктора. А он, похоже, тоже не остался к ней равнодушен, приносил Поле цветы и милые пустячки, вроде симпатичной кружечки. Ровно через месяц пребывания в клинике Паша вошел в комнату к Полине, сел на стул и вдруг сказал: «Видишь, как получилось. Выходи за меня замуж, если, конечно, я совсем уж тебе не противен». Девушка чуть было не бросилась ему на шею, но в те годы считалось неприличным. Требовалось слегка поломаться, изображая смущение. Вот почему Полина прищурилась и кокетливо ответила: «А если противен, тогда как?» Паша вздохнул. «Альтернативы нет. Все равно придется регистрироваться со мной, а потом родить ребенка. Это обязательное условие. Тебя для этого привезли из Владивостока, а меня из городка Мары». Полина чуть не упала с кровати от удивления. «Что?» Смайкин взъерошил волосы. «Все равно правду узнаешь. Слушай». Глава 17. Вот тут-то изумленная Полина впервые услышала про Демьяна Филаретовича Попова. «Он был великим ученым», — восклицал Павел. «Разработал удивительное средство. А еще, как многие гениальные исследователи, решил испробовать его на себе». Полина только моргала. Она недавно закончила медицинский институт и хорошо помнила рассказы преподавателей о самоотверженных людях, которые, чтобы точно описать клиническую картину той или иной страшной болезни и помочь найти от нее лекарство, заражали себя чумой, холерой, туберкулезом. Исследования ведь, как правило, проводятся на животных. Кто же разрешит превращать человека в подопытного кролика? Только при всей схожести обезьяны и люди все же разные особи. Поэтому кое-кто из ученых самоотверженно жертвовал собой. Вот и Демьян Филаретович принадлежал к таким. Он был уверен, что создал вакцину, после применения которой человек станет жить вечно. Действие лекарства было ступенчатым. Супружеская пара получала серию уколов и после этого курса рожала ребенка. Отец и мать, увы, долгожителями стать не могли, но их чадо в первые же минуты появления на свет получало дозу лекарства, и вот этому дитяти суждено было прожить на земле более 100 лет. Его потомку, получившему при рождении ту же дозу, уже гарантировалось 2 века. А дальше просто. Следовало лишь колоть детей, но не всех, а избранных, наиболее умных, талантливых, работоспособных и здоровых. Отбирать таких, которые не имеют в роду сумасшедших, пьяниц и воров. В результате, через пару сотен лет, землю будут населять совершенные люди, которые, сильно продвинув науку вперед, сделают человека в конце концов бессмертным. Не станем сейчас рассматривать проблему с морально-этической стороны. Перед Демьяном возникли практические задачи, а именно, где найти добровольцев, молодых и здоровых людей, которые сначала согласятся сами на введение совершенно неизученного лекарства, а потом позволят колоть его своим новорожденным детям. При этом учтите, что успех эксперимента находится под большим вопросом. Сообразив, что дураков, готовых на сомнительный опыт ради счастья потомков, не сыскать, Демьян принял решение поставить опыт на себе и своих соратниках, таких же ненормальных ученых, вместе с ним работавших над созданием вакцины. Павел посмотрел на притихшую Полину и добавил: «Лаборатория работает и поныне. Эксперименты идут на мышах, кроликах, ну и так далее. Человеческих особей, рожденных от людей, получивших дозу уколов, на Земле всего 5. Я, Игорь Ласкин, Коля Малина, внук Демьяна, Володя Попов и Лена Иванова. Эксперимент должен быть продолжен, поэтому нам подыскали жен, а Леночке мужа. Выбирали из тысяч, придирчиво изучая кандидатов. Тебя назначили мне в супруги». Полина кивнула. «Поняла. А что, остальные женщины тоже в курсе происходящего?» Павел ответил: «Не все. Вот Зинаида, жена Игоря, она совсем простая, без высшего образования, как, впрочем, и Света, супруга Малины. Вы же с Верой дипломированные врачи и станете нам еще и помощницами. Ты оцениваешь величие задачи? Спустя столетия в учебниках напишут о нашей лаборатории, об исследователях, подаривших человечеству бессмертие. Нам поставят памятники. Полина попыталась разобраться в происходящем и стала задавать вопросы. Почему тебе и Попову подыскали медичек, а остальным необразованных женщин? Паша ласково обнял Полину. Это же эксперимент. Надо изучить все возможности. Он ученый, она ему подстать. Он талантливый, она обычная домохозяйка. Он умнейший человек, а она солдафон. Ничем, кроме здоровья, не примечательный. Вот Лена Иванова, светлая голова. Ленинградский университет закончила с блеском. Ей нашли пару, Григория, военного. 2 метра ростом, плечи во, пятаки пальцами гнет. Знаешь, от такой пары может пойти идеальная ветвь солдат. Сильных, смелых, а может еще и умных. Понимаешь, какая армия у нас будет в будущем? Мы весь мировой капитализм разобьем, согласна? Полина кивнула. Вот и хорошо, обрадовался Паша. Ты мне очень понравилась, я тебе, похоже, тоже. Нам повезло, но вот Кольке, Малине и Ленке Ивановой их половины не очень-то по душе. В особенности Лене. Ее Гриша просто долдон. Ей с ним очень тяжело будет, но эксперимент есть эксперимент. Похоже, что этот Гриша, как Зина и Светлана, ничего знать не будут, протянула Полина. Паша улыбнулся. «Ты и Вера очень умные женщины. Вы станете нам помогать в работе, а об остальных речи вести не будем. Жить нам пока предстоит вместе, в одной квартире. Потом нас расселят. Единственная, кто уже имеет отдельную площадь, это Лена Иванова. Ее Григорий – коренной москвич. Он в столице служить останется. Наша же задача – побыстрее родить детей, причем как можно больше». «Ясно?» Полина покраснела. «Да». Вот так и началась их семейная жизнь. В коммуналке с Майкиной прожили недолго. Потом Полина забеременела, и их с Павлом отселили в новый дом. Вера и Владимир, тоже ожидавшие наследника, оказались с ними на одной лестничной клетке. Женщины стали близкими подругами, работали вместе с мужьями. Кстати, Зина не была допущена в лабораторию. Она и Света Малина трудились совсем в другом месте. Григорий, муж Елены Ивановой, служил в каком-то подразделении, где Полина не знала. Напоминавший скалозубый мужик ее мало интересовал. Впрочем, Елена ей тоже не нравилась. Та была очень, как сейчас говорят, крутой. Постоянно подчеркивала свой ум и исключительность. С такой фифой общаться трудно. Сотрудники лаборатории номер 7 официально занимались разработкой лекарства от тромбофлебита. Кстати, Владимир, самый талантливый из компании, придумал таки весьма недурное средство, запущенное в производство. Но основным направлением было не оно. Ученые старательно совершенствовали вакцину Демьяна Попова. Они охотно обсуждали между собой поведение лабораторных мышей, с радостью отмечали, что каждое следующее поколение живет дольше, чем предыдущее, но о том, что у них скоро родятся дети, помолчали. Потом Полина и Вера ушли в декрет, обе почти одновременно. Первой родила Полина, мальчик у нее был насквозь больной, с недоразвитыми легкими. Он прожил на этом свете чуть меньше часа и умер. Полина горевала ужасно. Мало того, что она потеряла новорожденного сына, так еще и не оправдала возложенные на нее надежды. «Ничего», — утешал жену Павел, — «какие наши годы, еще появятся крепкие наследники». Но некто, распоряжающийся на небе судьбами людей, имел, очевидно, иные планы в отношении с Майкиных. Через месяц после того, как Полина потеряла первенца, Павел подцепил детскую инфекцию со смешным названием «свинка». Где он заразился, осталось непонятным. Скорее всего, столкнулся в общественном транспорте с ребенком бациллоносителем. Обычно взрослые без всяких последствий общаются с такими малышами, но Паше повезло. С Майкина моментально изолировали, и он благополучно выздоровел. Но через некоторое время стало понятно, что полностью сохранив мужские качества, Павел потерял репродуктивные. Свинка иногда дает подобные осложнения. Некоторые мальчики, переболев ею, навсегда лишаются возможности стать отцами. Вообще-то представители сильного пола не очень переживают из-за бесплодия, которое ни в коем случае не следует путать с импотенцией. Кое-кто даже считает, что ему повезло. Но для Павла случившееся было сильнейшим ударом. Он остался работать в лаборатории. Полина тоже. Но никогда ни муж, ни жена не заговаривали о своей беде. Даже оставшись вдвоем, старательно обходили эту тему. У Зины с Игорем дела тоже шли неладно. Полина, естественно, не любопытничала и не расспрашивала, но в конце концов Игорь сам признался Павлу. «На меня надежды нет. Похоже, мы занимаемся небожеским делом, раз нас неудачи преследуют. Ох, не случайно ты свинкой заболел, а я оказался не способен к зачатию. Господь все видит и не одобряет эту затею». «Не пари чушь», — оборвал его Паша. «На Лену и Веру посмотри». И правда, Лена родила здоровую во всех отношениях девочку и осела дома. Ее дочь получила необходимую дозу лекарства, и теперь ребенка следовало воспитывать по разработанным методикам. У Коли и Светы, Малина, тоже появился мальчик, названный модным в те времена именем Эдик. Но больше всех принесла на алтарь науки Вера Попова. У той родилось 4 ребенка. 3 мальчика Погодка и девочка Аня. Полина Михайловна остановилась, вынула из ящика буфета пачку бумажных носовых платков, шумно высморкалась и с горечью сказала: «И чем дольше я всех детей наблюдала, тем больше понимала, что Игорь был прав. Нехорошим делом мы занимались, неправильно. В конце концов, даже Роману, похоже, в голову пришло, что в лаборатории не все ладно». «Кому?» Полина Михайловна бросила скомканный платок в мусорное ведро. «Ну, в лаборатории работало еще несколько человек, которые не были посвящены в главную тайну. Одним из них был Роман Свапов. Он за мышами следил. Очень умный паренек. Похоже, он сильно Лене Ивановой нравился. Мне одно время грешным делом показалось, что Лена своему Григорию изменить собралась. Только потом она забеременела, а я глупости из головы выбросила». «Почему?» – быстро спросила я. «А вдруг эта Лена не от противного супруга родила?» Полина Михайловна покачала головой. «Нет, вот уж кто был фантастично предан делу, так это Лена. Она мечтала стать основательницей расы суперлюдей. Понимала, что Григорий совершенно неподходящий для нее муж, но он идеальный донор. От такого должны были получиться хорошие отпрыски. Даже ей, если и пришелся по сердцу Роман Свапов, она бы никогда физически не изменила Григорию. Лена произвела на свет дочь, мгновенно забросила научную карьеру и стала воспитывать девочку. И ей разрешили, — удивилась я. «Конечно, — кивнула Полина Михайловна, — ведь основной задачей женщин лаборатории было рождение и воспитание ребенка по специальным методикам. Вот Лена и направила все свои усилия в эту сторону. Я с ней не дружила, а, впрочем, она и сама не желала никакого общения. Дистанцировалась от нас полностью. Я потеряла ее из виду еще раньше, чем развалилась лаборатория. А вот с остальными жила в тесном контакте. Тут еще такая деталь. Малина и Зина с Игорем остались в коммуналке. Николай неожиданно начал пить запоями. С чего его потянуло к бутылке, не знал никто. Просто в один прекрасный день Малина набрался и квасил потом безостановочно неделю. Владимир Попов, прямой потомок Демьяна и начальник лаборатории, не выгнал Николая Малину сразу, хотя понял, Эдик – пустой номер. Мальчик, рожденный от человека, ставшего алкоголиком, абсолютно не нужен для науки. Если отец или мать употребляют алкоголь, то их ребенок рискует появиться на свет ущербным. В этом Владимир был абсолютно уверен. Даже если малыш и выглядит вполне нормальным, то потом патология обязательно проявится. Женщины, рожающие от пьяниц, сильно рискуют. И Попов поставил на Эдике Малине жирный крест. Конечно, Владимиру было очень неприятно, что количество участников эксперимента сокращается. Но ведь в любой работе бывает бракованный материал. Николай, узнавший о решении Владимира, возмутился и попытался доказать, что его сын вполне здоров. Но Попов был неумолим. Вакцину для новорожденного он, правда, дал, но резко сказал Николаю: «Любовь к выпивке передается по наследству. Ты поступил отвратительно, не сообщив нам о своей пагубной страсти». «Меня проверили перед приемом на работу», — взвился Коля, — «и сделали вывод: я здоров». Владимир сказал: «Имей в виду, что нас, детей, рожденных от обработанных родителей и получивших в детстве прививку, всего 5 человек. Любые отклонения в наших организмах могут объясняться мутацией, поэтому диагноз «здоров» в твоем случае ни о чем не говорит. Проверяющие просто не знают, что для нас есть норма. Тебя же, дурака, спросили: пьешь? Отчего ты ответил: нет? Нет. Так ведь и вправду я не употребляю, — заныл Коля. Пьяница — это человек, который нажирается постоянно. У меня к рюмке один, ну, 2 раза в год тянет. И это говорит врач, — сукаризный воскликнул Володя. Слушать противно. После неприятного разговора Коля ушел в длительный запой. Потом он еще год проработал у Попова и начал пить безостановочно. В результате из лаборатории он вылетел и, окончательно спившись, быстро умер. Эдик остался с матерью. Полина Михайловна особо судьбой дефектного материала не интересовалась. И Володя Попов, и Паша Смайкин вычеркнули Эдика Малину из области своих интересов. Единственное, что знала Полина, это то, что Эдуард страдает припадками безудержного гнева и уже в школе начал прикладываться к бутылке. «Яблоко от яблони недалеко падает». Не зря русский народ придумал сию замечательную пословицу. Вся надежда ученых была теперь на дочь Лены Ивановой и детей Поповых. Первым у Веры родился Юра. Не успела младенцу исполниться 11 месяцев, как на счет явился Миша, а за ним, в самый кратчайший, отпущенный природой для деторождения срок, пришел на наш свет Петя. Вера четко выполняла данную ей установку. Одна беда – у нее рождались лишь мальчики. Для чистоты эксперимента требовалась еще и девочка, но Поповы не унывали. Вера начала заниматься детьми буквально в день родов. Все было подчинено эксперименту. Владимир сам принимал сыновей, новорожденных в детское отделение не вносили. Они оставались вместе с матерью и сразу были приложены к груди. Поповы не могли нарадоваться на малышей. Крепенькие, словно грибочки-боровики, очень друг на друга похожие, они демонстрировали удивительные способности. Миша, правда, не слишком выделялся, он был как все. А вот Юра в год уже знал буквы. И Петя, самый младший, явно мог стать великим математиком. Простые арифметические действия он освоил в том возрасте, когда его сверстники едва начинают робко говорить полноценными фразами. У Лены же Ивановой дела шли не так хорошо. Ее девочка, названная диковинным именем Кирстанаида, росла очень болезненно. Обследовавшие ее врачи лишь качали головами. У ребенка, родители которого были совершенно здоровыми, нашли целый букет заболеваний, от диатеза до явных неполадок с сосудами. И хотя Лена старательно выполняла все предписания врачей, закаляла девочку, занималась с ней, но успехов не было. Кирстанаида никаких особых талантов не выказывала и к 3 годам была, в отличие от сыновей Поповых, как все дети. Ангел, целующий в темечко талантливых людей, при ее рождении явно отвлекся на кого-то другого и дочку Ивановой попросту не заметил. Полина старалась не завидовать Вере. Она часто забегала к Поповым и любовалась на деток-крепышей. «Правда, замечательный», — радовалась Вера, показывая почему-то всегда Юру. «Настоящий богатырь». «Да», — подхватывала Полина, — «все хороши, просто Ильи Муромцы». Восторг с Майкиной был искренним. Но иногда, вернувшись домой, она оглядывала тихую, ненаполненную детскими голосами квартиру, невольно задавала себе вопросы. «Отчего жизнь столь несправедлива? Почему Верочка родила троих отличных малышей, а единственный сыночек Полины умер? Но с какой стати именно ее, простую девушку из Владивостока, выбрали для участия в эксперименте? Может, останься она в родных местах, так и жизнь бы протекла счастливее. Вышла бы Полина замуж, обзавелась наследниками и не плакала бы сейчас одна в пустой квартире. Полина ругала себя за слезливость и за нехорошее чувство, название которому – зависть. Но очень скоро в жизни Поповых стали происходить такие изменения, что завидовать этой паре стало попросту невозможно. Глава 18. Перед тем, как развязать мешок с бедами, судьба еще раз одарила Веру. Ей удалось произвести на свет долгожданную доченьку Анечку. Счастье Поповых было теперь полным. Вся любовь и нежность Веры устремились к Ане. Да, оно и понятно. Грудной младенец требовал большой заботы. А Анечке просто на роду было написано стать самой счастливой девочкой на свете. У нее было все. Любящие, хорошо обеспеченные родители. Три брата-защитника и перспектива прожить более 100 лет. Анечка родилась здоровой, крепкой и, вполне вероятно, могла бы послужить одной из прародительниц касты бессмертных людей, о которой мечтали старшие Поповы. Но когда девочке исполнилось 3 месяца, произошло страшное несчастье. В тот ужасный день Вера, уложив всех детей спать, побежала в магазин за хлебом. Потом не раз бедная женщина корила себя, но зачем она оставила деток одних? Но с другой стороны, ничего ведь не предвещало несчастья. Булочная находилась в 2 шагах. Мать отсутствовала 10 минут, не больше. Уходя, она тщательно закрыла окна, отключила электричество, проверила газ, в общем, проявила необходимую осмотрительность. К тому же, повторюсь, малыши спокойно спали в кроватках. Назад Вера прибежала быстро, и тут она совершила непростительную ошибку. Она приоткрыла дверь детской, увидела, что сыновья мирно посапывают, а полог над колыбелью Ани не шевелится, и ушла на кухню гладить распашонки. Через полчаса к ней прибежал 6-летний Юра и потребовал какао. Затем возникли Миша и Петя. Вера быстро дала малышам полдник и пошла в детскую. Отчего-то Анечка до сих пор крепко спала. Вера отдернула полог и закричала. Вся кроватка была в крови, а девочка мертва. Попова плохо помнила дальнейшее событие. Чудом сохранив самообладание, она заперла мальчика в кабинете, позвонила мужу и упала в обморок. Очень скоро Владимир примчался домой, естественно, не один. Веру привели в чувство, допросили и мгновенно увезли в больницу. От переживаний у Поповой случился инфаркт. Через 2 дня в квартиру к Поповым пришли 2 молчаливые тетки и увезли с собой Юру. Кто они такие? Куда забрали ребенка, Полина не знала. Но Юра почему-то сразу понял, что к чему, и очень удивил Полину, которая случайно оказалась свидетельницей событий. Обычно, если в дом приходили гости, дети радостно бежали к двери, предвкушая получение сладостей или подарков. Впрочем, и Миша, и Петя именно так и поступили, услыхав звонок. А вот Юра ринулся в чулан, где хранился всякий ненужный скарб, и затаился между чемоданами. «Немедленно найди этого», — мрачно велел Владимир, оглядев Мишу и Петю. Растерянная Полина побегала по квартире, обнаружила Юру и сказала, «Ты чего спрятался? Пошли, папа зовет». «Нет», — ответил всегда послушный мальчик, — «не капризничай». «Не пойду». «Пошли». «Нет», — мотал головой Юра, потом он громко, отчаянно заплакал. Неожиданно на пороге чулана появился Владимир. «Замолчи, стервец», — грубо заявил он. Полина вздрогнула. Она не ожидала от Попова таких выражений. «Выматывайся», — рявкнул отец. Сын лишь сильнее зарыдал. «Если сейчас не выйдешь, тебя расстреляют прямо тут», — заявил Попов. Полина вскрикнула. «Уходи! Тебе пора домой», — велел ей Владимир. «Нечего тут стоять. Да скажи сотрудникам, чтобы живо его забрали». ничего не понимающая Полина была вынуждена уйти в свою квартиру. Правду о происходившем открыл ей вечером муж. «Юра убил Аню», — сказал Паша. «Воспользовался тем, что мать ушла, и совершил злодеяние». «Это ложь!» — воскликнула Полина. «Увы, это правда. Но он не мог такого сделать. Почему?» «Юра еще маленький, ему 6 лет», — лепетала Полина. Павел отшвырнул ложку, которой только что ел суп. «Маленький да удаленький. Естественно, сразу стало понятно, кто совершил преступление. Сейчас с Юрием работают специалисты. Он уже все рассказал. Видишь ли, Юра привык быть любимчиком. До недавнего времени Вера, вот дура баба, не забывала ему повторять: «Ты лучше всех, дорогой сыночек». Ей-богу, не ожидал от нее такого идиотизма. Ведь имела на руках методики, прошла специальный курс педагогики и несла такую чушь ребенку. «Дорогой?» «Естественно, Юра считал себя таковым». Эх, Володя слишком доверял жене. Полагал, что Вера, понимающая, какая величайшая миссия на нее возложена, проявит ум и деликатность, а нет. Эта кретинка повела себя словно деревенская малообразованная баба.